Глава 38. Азазель. Я боролся, отчаянно боролся за самоконтроль. Не в силах оторвать глаз от спящей девушки, рассматривал ее светлую, немного прозовевшую от румянца кожу, беспорядочную россыпь рыжих волос, изящные черты лица. Взгляд то и дело устремлялся к пухлым губам. Уж слишком свежи были воспоминания снов, мучающих меня каждую ночь. Уговаривал кипящую кровь остыть, заставлял себя думать о чем угодно, только не о соблазнительной упрямой человечке, так бесстыдно устроившей голову на моем бедре. Даже об Арете вспомнил и моменте, когда она пробралась ко мне в спальню, пытаясь залезть в штаны. Уж эта липучка должна была помочь охладить пыл, лишь своим образом. Мне почти удалось совладать с собственными желаниями, несмотря на чудовищное напряжение в области паха, ровно до того момента, пока с губ Левелин не сорвался тихий стон. Он прошелся по моей коже обжигающей волной. Меня словно молнией ударило. «Проклятие! Она точно послана мне в наказание!» — размышлял я, сжимая руки в кулаки. Не мог к ней прикоснуться. Не имел права. Наши отношения и так оставляли желать лучшего. И мне потребовалось так много сил, чтобы Левелин начала хотя бы разговаривать со мной. Я не мог все испортить. Не мог. Именно так и настраивал себя до момента, пока девушка не зашевелилась, поднимаясь с моего бедра. Думал, что теперь, когда телесный контакт разорван, мне полегчает. Как бы не так. «Поцелуй меня». Ее слова будто окатили ледяной водой. Не мог понять, что это вдруг на нее нашло. Но, великая богиня, как же мне хотелось поддаться соблазну. И я не устоял. Голова шла кругом. Возбуждение последних дней горячило кровь. На протяжении почти двух недель я не мог думать ни о ком, кроме этой странной человечки, мысли которой были мне неведомы. Сжимая ее в объятиях, целуя требовательные губы, чувствовал, что пропадаю. Я хотел больше и больше. И дело было вовсе не в физической близости. Готов я признать это или нет, но Левелин меня очаровывала. С первого дня она привлекла мое внимание, и с каждой нашей встречей потребность в ее обществе, в ее прикосновениях, в ее внимании становилась все выше. Никогда прежде не испытывал подобного. Сминая пухлые губы, слыша тихие соблазнительные стоны, наслаждался каждым мгновением. Резкая смена настроения человеческой девушки должна была с самого начала показаться мне странной, но я отмахнулся от этих сомнений, за что жестоко поплатился. Теперь же едва мог рационально мыслить. «Сны. Она тоже видит меня во снах. Как часто?» Гудело в голове от переизбытка эмоций. И как после подобного можно не верить в обряды богини? Неужели она действительно нас связала? Пару недель назад такое умозаключение повергло бы меня в ужас. Но сейчас я с удивлением осознал, что вовсе не расстроен случившимся. Напротив, это был шанс для меня. Шанс оказаться куда значимее, чем какой-то помощник кузнеца, который то и дело крутился под ногами. Почему-то этот парень вызывал во мне раздражение. Мысль о том, что Левелин живет в его доме и считает его своей семьей, не на шутку бесила, но об этом я мог потом поразмыслить. Стараясь сохранять между нами дистанцию и, видимо, чувствуя смущение из-за того, что сейчас случилось, или, точнее, не случилось, девушка отошла к окну, не желая даже встречаться взглядами. Меня тянуло к ней. Я все еще чувствовал, как приятно она ощущалась в моих руках. Хотел вновь прикоснуться. Хотел вдохнуть такой восхитительный аромат ее кожи. Даже сам не понял, в какой момент решился. И, прижавшись к спине беглой аристократки, опустил руки по обе стороны от ее талии, тем самым пресекая возможный побег. «Продолжаешь упрямиться». Улыбнулся я втайне от нее, наслаждаясь нашей близостью. «А вот я не могу найти покой. Ты мне снишься, Левелин, каждую ночь». Не был уверен, правильно ли сделал, что решил признаться, но захотелось, чтобы ей стало известно, что не она одна сгорает в ночных грезах. И знаешь, что я вдруг понял сегодня? Не хочу, чтобы это прекращалось. Ты вечно несешь какую-то чушь, — фыркнула в ответ человечка, разворачиваясь в моих руках. Я ожидал, что она вновь смутится, думал, что раскраснеется, как случилось бы с большинством представительниц прекрасного пола. Мы были слишком близко, ее грудь прижалась ко мне. Упираясь бедрами в подоконник, Левелин даже сбежать не могла, потому что я не позволял. И все же в глазах аристократки не наблюдалось ни намека на стыдливость, лишь решимость. Как же было просто податься вперед и вновь завладеть ее губами. Я чувствовал тепло бархатной кожи, видел отблески пламени в зеленых глазах, ощущал жар девичьего дыхания. «Почему же чушь?» Не изменяя себе, усмехнулся, вскидывая удивленно бровь. «Я лишь говорю о своих чувствах». «Азазель!» — фыркнула Левелин, а меня словно молния ударила от того, как восхитительно мое имя прозвучало из ее уст. «Слушал бы вечно». «Что-то со мной явно не так», — посетила мысль. «Но было ли это важно, если происходящее мне действительно нравилось?» «Я знаю таких, как ты», — дерзко ткнула мне пальцем в грудь человечка. «Сегодня волочишься за одной юбкой, завтра за другой, а послезавтра даже имени последней любовницы не вспомнишь. Давай-ка мы сохраним ту дистанцию, при которой мне удается тебя уважать. И себя, кстати, тоже». «Я вызываю впечатление распутника», — выгнул я бровь. «Ты и сам знаешь, какое вызываешь впечатление. Не напрашивайся на грубость. И отойди на пару шагов. Дышать нечем». Жеманно закатила глаза Левелин, будто моя близость вовсе не волновала ее. «Итак, что мы имеем? После дня равноденствия ты стал посещать мои сны. Судя по твоим словам, ночами ты тоже не можешь нормально отдохнуть из-за меня», — подбирая слова, произнесла она. «Я не жалуюсь», — усмехнувшись, пожал плечами, с наслаждением наблюдая, как смущение все же проступило на девичьих щеках. «Во снах ты куда ласковее». «Азазель», — рыкнула Левелин, толкнув меня в грудь. «Отойди», — сказала. «Как прекратить эти видения?» «А что тебя в них не устраивает, герцогиня?» «Не удовлетворяю? Так только попроси. По мне так все отлично». Все же отстранился, складывая руки на груди. «Ты ведь думаешь обо мне, а? Ночами я тебе снюсь, а днями вспоминаешь мои визиты?» «Прекрати поясничать», — вновь фыркнула девушка. «Твоего присутствия стало слишком много. Оно жить мешает. Ты сам сказал, что я мало знаю о сидах. Как разорвать это? Как мне избавиться от твоего общества?» «Ай, жестоко, как всегда». Наигранно схватившись за сердце, поморщился я. «Не будь грубой. Ты ранишь мои чувства, Лапуля». «Какие еще чувства? Мы разные чужие друг другу люди. У тебя куча своих проблем, у меня своих. Еще этих снов не хватало», — сокрушалась упрямая человечка, принимаясь расхаживать по комнате. «Как нам остановить их?» Наблюдая за ней, не мог налюбоваться. Да она вообще не видела во мне того, кому можно было довериться. Что уж тут говорить, я и сам не рассматривал ее как спутницу жизни, хотя эта мысль определенно пришлась по душе. На данный момент мне просто нравилось проводить с Левелин время. «Азазель, ты слышишь?» — одернула меня упрямица. «Как?» «Перенести сны в реальность?» — подмигнул я. «Уверен, это сработает». «Ты неисправим!» — с губ Левелин сорвалось шипение. «Я не собираюсь с тобой спать». «А я и не спать предлагаю», — подмигнул ей. «Возможно, я хочу большего, но пока не уверен. Вот только эту часть правды решил оставить при себе, не делясь такими подробностями. Массируя виски и стараясь справиться с переизбытком противоречивых эмоций, девушка мерила шагами маленькую комнатушку, ставшую нашим временным пристанищем. «Ладно, будет по-твоему». Резко остановилась она, поднимая на меня взгляд. «Что, правда?» Скрыть удивление действительно не удалось. «Да я не об этом», — закатила глаза Левелин. «Мы отправимся к королю. Я попробую помочь тебе спасти маму, а взамен ты отыщешь способ вернуть порядок в мою жизнь. Я не хочу видеть тебя во снах. Как только все закончится, мы забудем друг о друге». В душе заворочилось что-то неприятное. Мне не понравились ее слова. Да и не знал, как разорвать связь, подаренную богиней, если дело было в ней. Но Левелин предлагала то, в чем я нуждался. Помощь и ее общество. Не знал, как буду выполнять свою часть уговора, но кивнул. «Уверена?» «Я хочу вернуть спокойную жизнь», — упрямо заявила она, — «и избавиться от тебя во снах и наяву». «Бессердечная женщина!» «Договорились», — кивнул в ответ, до крови прикусывая внутреннюю сторону щеки. «Только прежде», — замялась она, — «тебе придется напомнить мне, что значит быть аристократкой».